130. Матерь Агни-йоги. И будущее человека тоже творится его воображением, творится мыслью и ее образами, которые создаются воображением. И в мире надземном они, созданные человеком при жизни земной, окружают его со всех сторон, увлекая его за собой в слои, соответствующие им по своей природе, характеру и светоносности. Так воображение играет в жизни человека первенствующую роль, и благо тому, чье воображение чисто и не запятнано.